Глава 30. Звук убийства. Месяц спустя. Приглушенное освещение придавало интимный полумрак высокому помещению со сценой. Небольшой оркестр наигрывал очередную слезливую мелодию, а певица, густо накрашенная грудастая тучная брюнетка в обтягивающем бархатном черном платье в пол, мучила желающих употребить качественную выпивку в единственном приличном заведении Фэна второй час подряд. Грустная и чертовски уставшая Зора Ринч сидела за столиком неподалеку от сцены и смотрела в постепенно пустеющий квадратный бокал, думая о минувших событиях. Дор Муамбаал умер месяц назад. Какой-то вшивый месяц. Впрочем, большая часть его чокнутых чемпионов тоже отошла в мир иной. А всему виной Роджер Альтбул, который предал управление. Снова. В очередной раз он поступил настолько опрометчиво ради собственной выгоды. Думалось детективу 47-го полицейского участка, бывшей начальнице ГУП, подполковнице, ныне разжалованной в рядовые. Три пальца правой руки плотно обхватывали поверхность бокала. Два обрубка снизу, мизинец и безымянный, она намеренно топырила наружу. Зора не любила пользоваться ими еще и потому, что до сих пор чувствовала фантомные боли. Она не могла смириться с утратой трех фаланг, словно не верила произошедшему. Мозг до сих пор отказывался признавать подобную информацию. Мысли ее очередной раз вернулись к той ночи, когда она вместе с остальными детективами нагрянула в подполье фанатиков, чтобы усмирить карточный домик, украденный Боулом. Ринч вздрогнула и повела плечами. Настроение ее испортилось еще больше, когда она подумала о Донахью, которого больше нет в живых. Подняв бокал со стола, стукнула им по полу пустой бутылки рома. Янтарная жидкость всколыхнулась на донышке волной. «Твое здоровье, Хью». На глаза Ринч чудом не навернулись слезы, когда припомнила похороны своего сотрудника. Она несла ответственность. Жена Донахью тогда совсем обезумела и позволила себе лишнего, ударила кулаками подполковницу. Ее ярость была слепа, а горе безутешно, поэтому Зора с легкостью стерпела побои хиленькой, в общем-то, женщины. Ощущение моральной ответственности за произошедшее ранило ее гораздо больнее, нежели чьи-то кулаки. «Виртуоз Вико», — затянула певица, пытаясь взять высокую ноту. Виолончелистка и скрипач намеренно ускорили ритм, отыгрывая каждый свою партию. А Зора невольно перевела затуманенные мыслями взгляд на сцену. Вовремя. Потому что в этот самый миг глаза певицы испуганно округлились. Она только и успела поднять руки к левой груди и тихонько охнуть, прежде чем ее взгляд остекленел, и оперная дива упала навзничь, не подавая малейших признаков жизни. Музыка резко оборвалась. По залу прокатились испуганные возгласы и вздохи. «Спокойно!» — скомандовал вдруг кто-то из темноты задних рядов столиков. «Полиция уже здесь!» Зора напрягла зрение, не веря своим ушам. «Неужели сам Суис сегодня пожаловал на 56-ю улицу?» «Быть не может!» — тихонько проворчала она, усмехаясь. Однако уже несколько секунд спустя Ринч была вынуждена признать, что главный ищейка Аттийской империи действительно находился вместе с ней в одном здании. Более того, Суис прибыл не один, а в сопровождении своей помощницы. Флопси Дакер, красавица Флопи, как он певуче ласково ее называл, абсолютно не смущаясь. «Разойдитесь!» Новый начальник ГУП забрался на сцену. Будучи освещенным с разных сторон огнями софитов, великий маэстро сейчас выглядел еще более одиозно, нежели ранее. Зоре вдруг показалось так, или же всему виной был выпитый алкоголь. Темные лохматые волосы зеленоватого оттенка были собраны на затылке в тугой несуразный пучок. Высокие скулы, узкое лицо, серые мешки под глазами. Он с легкостью мог сойти за могильщика на опознание, если бы его поставили в один ряд с лиходеями. Высокий рост и неестественная худоба еще более придавало болезненности его внешности. Однако, несмотря на это, в нем чувствовалось нечто непередаваемое, сила, которую нельзя было увидеть невооруженным глазом. Вот рядом со своим маэстро очутилась красавица Флоппи, окидывая сцену брезгливым взглядом. Ее длинные светлые волосы на свету отливали розовым оттенком и спадали по спине блестящей волной. Точеная красивая фигурка пряталась под темно-лиловой формой имперских ищеек. Она и ее начальник даже и не подумали подобающе одеться после нового назначения в город Фена, якобы на подмогу для борьбы с обезглавленной бандой фанатиков. «Ничего криминального», — заверил вдруг Суиз всех присутствующих. «У певицы остановилось сердце во время выступления». Показалось ли, но Зора явно прочитала по губам Флопси тихий шепот. «Как же хорошо, что так случилось! Слушать ее было выше моих сил!» Ринч не стерпела и поднялась из-за стола. Быстрым шагом прошествовала к сцене, чтобы отдать честь новому начальству. «Зора Ринч, к вашим услугам», — сказала она, когда покончила с формальностями. «Так вы говорите, что это не насильственная смерть?» «Я этого не говорил». Суиз пожал плечами. Уголки его губ немного приподнялись. «Я лишь констатировал остановку сердца. Остальным займутся другие сотрудники нашего управления». «Но почему вы так решили?» — не сдавалась Ринч. «Видите ли...» Суиз Шампаль сильнее скривился, не желая делиться подробностями. Однако на выручку ему пришла незаменимая помощница. «У маэстро очень чуткий слух. Вы же знаете, он великий имперский композитор, чьи гениальные творения слушает весь мир и с придыханием ждет новых работ». «Говорите за себя», — проворчала Ринч. Однако, заметив строгий обиженный взгляд Флопси, поспешила исправиться. «Я лишь пытаюсь раскрыть это дело, не более». «Вам бы следовало заняться поисками Роджеральда Боула. Насколько мне известно, ордер на его арест уже выписан, не так ли?» Ехидно бросила Флопси, сверкая глазками, в ответ на недавнюю грубость. «Последнее, что вам сейчас нужно, это брать на себя лишнюю ответственность». Явный намек на недавний провал не остался незамеченным Зорой. Рядовая стиснула кулаки и вынужденно кивнула, подчиняясь воле помощницы руководства. «Да, вы правы, я так и поступлю». Детектив снова отдала честь и поспешила вернуться обратно за свой столик, чтобы опрокинуть залпом остатки напитка из стакана, дабы успокоить расшатанные нервы. Как вдруг за спиной услышала тихое. «Маэстро, вы действительно в этот раз услышали звук убийства?» «Да, дорогая Флоппи», — было ей ответом. Дослушивать тихий разговор Суиза Шампаля и Флопси Дакер полицейская не стала. Отправилась и дальше топить депрессию в алкоголе, чтобы окончательно не сойти с ума, как это сделала одна ее знакомая. Глава 31. Колба. Подвал частного дома основателей города сейчас был непривычно многолюден, если куклу вообще можно отнести к человеческому подвиду. Сложно провести аналогии и для Инвиктуса, гигантского шершня, плавающего в прозрачной плазме, собранной в емкости огромных размеров. Вместительная стеклянная колба высотой от пола до потолка и шириной около 3 метров подсвечивалась сверху бледно-зеленой аргоновой лампой. «Ты уверена, что не стоит его сейчас будить?» — уточнил Эдвин, на время следствия лишенный всяческих полномочий. Он кивнул в сторону бессмертного. «И что там в свете? Когда Бол придет в себя, то взбесится пуще прежнего, если с девчонкой что-то случится». «Ветер в безопасности», — ответил вместо Гризельды управляющий поместьем. «Едва я разбудил гримуар, то вместе с ним освободил бедняжку, пока она не получила проказу от опасной близости к кровавому». «Спасибо, Лафайет», — поблагодарил его кукла. С хрустом повернув голову к собеседнику, она добавила. «Ветти действительно сейчас наверху, по-прежнему спит. Искусственная кома?» «Скорее, летаргический сон», — вновь ответил управляющий. «Но мы с гримуаром еще спорим об этом». «Что он с ней сделал?» Плесинг нахмурился. «Кровавый ее не трогал», — покачала головой Гризельда. «Он к ней даже не подходил. Это все Дор и его фанатики. Мне кажется, память девочки повреждена из-за того, что ее душу частично выпили. Но летаргический сон...»

Коричневое, исполосованное заклинаниями изделие лежало среди множества острых черепков. «И все-таки ты права. Проще будет прочитать его воспоминания», — тихонько прошептал Суис. Неожиданно он ощутил невероятный прилив сил, предвкушая предстоящую работу. Вот только у предложенного метода имелся один существенный изъян, о чем и сообщил гениальный музыкант, оборачиваясь. «Но ты меня подстрахуешь, чтобы я не заразился его безумием в процессе». Глава 34. Реквием бабочки. Живая кукла, сотворенная из разных кусков плоти, скрипела гнилыми связками, пытаясь взять контральто, рекомендованный оригинальной партитурой для известнейшего произведения во всей Аттийской империи — «Реквием бабочки». Скрипач наигрывал грустные мотивы, а позади музыкантов выстроилась целая армия трупоедов, словно на подпевку. К счастью слушателей, монстры молчали, плотно сомкнув свои клыкастые пасти. Приглушенный свет множества свечей в черепах-подсвечниках окружал концертную площадку, организованную близ каменных рек, курумов, вынесенных песком далеко от места откола, гор, снизу ограждающих Аттийскую империю от территорий Лангуджи. Великаны-кочевники то и дело нападали на заставы могильного леса, неспроста названного именно так. Однако, несмотря на это, Муамбаал сумел преодолеть его крысими подземельными тропами вместе со своей армией. С легкостью минуя заставы, он и его армия выбрались на поверхность. Немного прошли вперед через барханы, прежде чем недовольный маг изъявил желание разбить лагерь. Поэтому сейчас опытный лиходей второй час подряд сидел в излюбленном костяном кресле и ждал захода солнца, а заодно прибытия Лангуджи. А живая кукла исполняла реквием, чтобы ускорить наступление долгожданного события. «Уини, Уини, Уинслиан, Лиана!» Муамбал катал имя первой жены Роджеральда на языке, воспроизводил голосом, исторгаемым из глубин фарфоровой куклы. «Почему же ты связала свою жизнь с таким ничтожеством? Почему не захотела примкнуть ко мне, а вместо этого испытала сыворотку Инвиктуса на собственном муже?» «Мастер!» — прервала исполнение реквиема живая кукла. «Вы у меня спрашиваете?» «Нет!» — раздраженно рявкнул Кровавый. «Продолжай, иначе выпью!» Кукла икнула, прежде чем продолжить нещадно фальшивить. А взгляд Баала устремился к горизонту, туда, где под закатными лучами с поверхности пустыни поднималось маленькое пыльное облачко. «Отряд налетчиков?» Отвечать в этот раз ему никто не рискнул. Тем более, что из говорящих кукол, имеющих собственное сознание, в рядах его марионеток было всего трое. Облачко продолжало приближаться до тех пор, пока не приобрело очертания большого отряда великанов, восседавших верхом на пещерных крысах. Выносливые и невероятно прожорливые создания – были не прочь полакомиться любым мясом, даже в стадии разложения. Двухголовые представители Лангуджи обычно кочевали по пустыне от края до края, чтобы совершать набеги на невезучих соседей. Но в этот раз их внимание было привлечено фальшивым исполнением излюбленного произведения кровавого мага «Реквием бабочки». Столь бессмысленное название приобрело всемирную известность, стоило одному талантливому композитору использовать его для своего особо шедеврального произведения. Муамбал сидел на троне и меланхолично взирал на будущих переговорщиков. Как вдруг искусственное фарфоровое лицо растянулось в торжествующей ухмылке. «Никак сам вождь Шерстерук пожаловал!» — крикнул лиходей громко. Всадники спешно остановились. Крысы недовольно зашипели. Взмах скрипучей руки, и кукла перестала петь. Музыка смолкла в следующее мгновение. На смену ей отчетливо послышалось завывание ветра, пересыпающего барханы с места на место. «Шерстерук!» — грозно крикнул великан, спешиваясь на небольшом отдалении от лагеря Кровавого. Втянув воздух со свистом, вождь тотчас фыркнул и поморщился, бормоча. «Это ты, мой старый приятель!» «Вот уж не думал!» — — резко встал с места кровавый маг. — Что ты используешь настолько нежный эпитет? — Последняя наша встреча стоила многих жизней моих собратьев, — повторно фыркнул Шерстерук. — Стой, где стоишь, Баал! Крысы оскалились и зашипели, нутром чуя опасность, а маг засверкал искусственными очами от испытанного удовольствия. — Представь себе, мой дорогой друг! — зазвучала в голосе лиходея ехидная интонация. — Я был вынужден бежать из Фена, как последний трус, добираться сюда крысиными тропами, минуя заставы, чтобы одна страшная ищейка не взяла мой след. — Страшная, говоришь? Великан приподнял вверх сразу четыре конечности, чтобы поочередно почесать мохнатое темечко правой головы, которая и вела нынешний разговор. Вот только процессу осмысления это ничуть не помогло. Потому лангуджеский вождь вымолвил лишь. — И? — Хорошо, расскажу иначе. Недовольно скривился кровавый. — Великий маэстро Суи Шампаль, чей талант я боготворю, прибыл в Фена, чтобы найти объяснение всем событиям, случившимся так или иначе по моей вине. Великан молча взирал, приоткрыв рот. Вторая левая голова сейчас будто спала с закрытыми глазами. — И? — вымолвил Шерстерук, когда не услышал продолжения. — Кем я буду, если я убью своего кумира? Страдающие нотки прозвучали в голосе лиходея, когда он расхохотался. — Брось! Я лишь хочу, чтобы кто-нибудь другой убрал его с моего пути. Великан поморщился, будто облизал кислый соляной камень на побережье Мертвого озера. — Чего ты хочешь от нас в этой пустыне? — Чтобы вы напали на Асторис и вынудили ищейку убраться из Фена. Кровавый маг негодующе хлопнул в ладоши. Тотчас полчище трупоедов, мирно стоящих позади, оскалилось и сделало шаг вперед. «Иначе я буду вынужден приступить к другой части моего плана. Я могу перебить все твое кочующее племя и наделать вот таких миленьких боевых созданий, которые и нападут на Асторис». Громкие хмыки послышались за спиной мохнатого вождя великанов. «Мне кажется, или ты недооцениваешь мое войско?» Шерстерук напряг мышцы, демонстрируя силу верхней пары конечностей. «Мы не трусы, мы будем сражаться». «И прибьем тебя и все твои трупы! Чего бы нам это ни стоило!» Сделав многозначительную паузу, великан кивнул в сторону скал. «А теперь убирайся той же дорогой, к которой пришел!» Кровавый маг недолго помолчал, прежде чем снять с себя дряхлый балахон. Его фарфоровое тело было сплошь исполосовано кровавыми рунами, почерневшими от времени. «Гримуар!» Позвал маг свое творение. Позади послышался громкий шелест страниц и хриплый старческий голос. «Филипп?» «Разберись с ними. Однако Шерстерука можешь оставить в живых. Я хочу с ним договорить». Услышав приказ, книга мгновенно исчезла и переместилась в пространстве за спину вождя Лангудже. Доли секунды, и весь его отряд вместе с пещерными крысами превратился в одну сплошную кровавую лужу. «А теперь, если ты не против...» Муамбал сделал еще шаг к разозленному великану. «Мы продолжим разговор, но уже с другими водными. Даю тебе ровно неделю, чтобы ты выдвинул свое войско в Асторис. Иначе...» Однако в ответ Шерстерук лишь плюнул прямо перед собой, приговаривая зло. «Я лучше сдохну, чем подчинюсь человеческому отродью!» «Что ж...» Маг махнул мизинчиком в сторону Лангуджи, дав знак гримуару. Шелест страниц — последнее, что услышал некогда грозный вождь великанов, названный в честь буйной растительности, покрывающей все его тело целиком, показатель чистокровности в их племени. Еще секунда, и Баал раздраженно выдохнул. «Ну вот...» Теперь мне придется ждать новый отряд налетчиков. Или...» Он задумчиво глянул назад, прикидывая в преступном уме иные варианты. Однако погода сделала следующий ход. Послышался громкий раскат грома, небосвод стремительно заволокло плотными грозовыми тучами, поднимая в воздух настоящий песчаный буран. «Ладно...» Маг посмотрел на каменную крупную гальку, неприятно хрустящую под ногами.